остановился на полпути и, оглянувшись, неуверенно улыбнулся стрелку. Тот кивнул мальчику, потом опустил голову, подперев подбородок руками. Мальчик был симпатичный, хорошо сложенный, лет, наверное, 10 или 11. В общем, мальчик как мальчик, но вот только лицо у него как будто накрытое тенью страха. Но это было нормально, даже хорошо. Не будь этой тени, стрелок бы поостерегся ему доверять. Из сумрака в дальнем конце конюшни донесся какой-то глухой, непонятный шум. Стрелок встревоженно вскинул голову, руки сами потянулись к револьверам. Странный шум длился примерно 15 секунд, потом затих. Мальчик вернулся с жестянкой, уже наполненной до краев. Стрелок опять отпил совсем немного. На этот раз дело пошло лучше. Боль в голове начала проходить. «Я не знал, что мне с вами делать, когда вы упали», — сказал Джейк. «Мне сперва показалось, что вы хотели меня застрелить». «Может быть, я принял тебя за другого». «За священника?» Стрелок сразу насторожился. Мальчик взглянул на него и нахмурился. «Он останавливался во дворе. Я спрятался в доме. Или это амбар, я не знаю. Он мне не понравился, и я не стал выходить. Он пришел ночью, а на следующий день ушел. Я бы спрятался от вас, но я спал, когда вы подошли». Взгляд мальчишки, направленный куда-то поверх головы стрелка, вдруг сделался мрачным. «Я не люблю людей. Они все время наебывают». «А как он выглядел, этот священник?» Мальчик пожал плечами. «Как и всякий священник в такой черной штуке». «Типа сутаны с капюшоном?»